Об этом есть сведения в документах грузинского монастыря Святого Креста в Иерусалиме. Возможно, его рукой сделана свидетельская запись под грамотой Шиомгуимскому монастырю от 1191 года, сразу после подписей Тамары и Католикоса и перед подписями князей Арбели. «Я, Шата, в моем владении в Женувании это утверждаю». Другой Шата в Грузии того времени, столь высокий по рангу, вроде бы неизвестен. То есть мы имеем дело с вельможей. И этот вельможа, о котором, даже если бы он не написал ни строчки, мы должны были бы знать что-то из летописей, исчез. Для нас, как может быть и для большинства читателей, «Витязь в тигровой шкуре» — вершина западного рыцарского романа, достигнутая не на Западе. Шедевр восточной сказки, рожденный в христианском государстве. Апофеоз гуманизма и идеалов возрождения, появившийся на свет за века до самого возрождения. Для нас это литература. А если вернуться в XII век? А если далеко не всеми «Витязь в тигровой шкуре» был воспринят как великий взлет авторской фантазии? А если сам автор не считал своей целью создавать именно фантазию? Руставели — поэт. Не столь знаменитый в свое время, как Чахрухадзе и Шафтели, слагатели «од». Но в отличие от прославленных поэтов, Руставели гениален. Сам он этого, разумеется, не знает. Кто мог ему сказать? Он пишет поэму о том, что у женщины не меньше прав руководить людьми, чем у мужчины, что Георгий имел все основания отдать престол дочери, так как два щенка равны друг другу, будь то самка или самец. Но Руставели не одописец. Он попадает под власть своего творения. Поэма разрастается в грандиозный роман. В ней живут и страдают разные люди, и даже прототип Тамары, не Стандариджан, раздваивается, обретая одновременно и облик Тинатин. А на первый план выходит гимн великой любви и высокой мужской дружбе. Можно предположить, что писалась поэма в самые бурные годы, в период упрочения власти Тамары. Вполне вероятно, что брак ее с русским князем Юрием отразился в рассказе о смерти жениха от руки Автандила. Юрий был жив, но Руставели убил его, ибо так было лучше для Грузии. Вернее всего, когда поэма была завершена и Тамара прочла ее, она была рада. Поэма разнеслась по Грузии, и каждый видел, что речь в ней идет не только о великой любви и верной дружбе, о рыцарстве и благородстве. Речь идет о молодой царице, которая вправе быть великой. Допустимо, что Руставели становится другом и доверенным лицом Тамары. И, может быть, именно тогда поднимается до высокого государственного поста. Все они молоды, и царица, и ее друзья. И даже язычество поэмы не смущает Тамару. Язычество в широком смысле этого слова. Поэма лежит вне религий, вне догм и концепций. Формально Тариэл и Нестандариджан мусульмане. Тариэл даже клянется на Коране. Месх, безвестный из Рустави, притворяется, утверждая, что отыскал это древнее предание. Подобного в литературе не существовало. Да иначе и быть не могло. Воспевая женщину-государя, женщину-предмет поклонения, женщину-мудреца, Руставели поневоле должен был разрушать средневековые традиции. Героини Низами также высоки и свободны, но смысл их жизни — любовь. Женщины Руставели — еще и царицы. Все говорит о том, что в летописях для Руставели, великого поэта и близкого к Тамаре государственного деятеля, должно было бы найтись подобающее место. Понятно, когда о Руставели забывают его современники-поэты. Для них он был слишком сильным соперником, нарушителем канонов, фигурой неприятной. Ни Чахрухадзе в «Тамариане», ни Шафтели в «Абдул-Мессии», посвященный, вероятнее всего, второму мужу Тамары, Давиду. Ни словом, ни намеком не вспоминают Руставели. Хотя Руставели о своих современниках-поэтах пишет уважительно. Но как же историки? И возникает предположение. Прошла молодость Тамары, прошли годы неуверенности, борьбы за власть, неудачного брака с Юрием. Тамара утвердилась на троне. Она велика, безгрешна и богобоязненна. Нужна ли такой Тамаре поэма Руставели, каждой своей строкой раздражающая епископов и вельмож? Нужно ли ей, чтобы ее сравнивали с Нестандери Джан, которая заставляет возлюбленного убить ее жениха, которая попадает в крепость и томится, заточенная там врагами, и маски врагов прозрачны? Это князья и епископы ее же Грузии. Но поэму уже не уничтожить. Каждый грузин знает наизусть строфы из нее. Зато Руставели можно отдалить, забыть, как, вероятно, и других помощников первых лет борьбы. Теперь Тамара окружена покорными каджами. Они помогают править страной. Они ходят в походы и собирают подати. Подобное столько раз случалось в истории, что возможность такой перемены вполне допустима. Лев Толстой и Махатма Ганди вели в молодости достаточно легкомысленный образ жизни. В старости они об этом не любили вспоминать, ибо учили человечество, что такой образ жизни предосудителен. Наполеон, став императором, убрал своих соратников по республиканскому прошлому. Руставели мог стать напоминанием об ушедших временах, а к новым мог и не приспособиться. Нам неизвестны годы жизни Руставели, но он дожил до старости. В монастыре Святого Креста сохранился его портрет. И в 1960 году он был исследован грузинскими учеными. На портрете изображен белобородый старец. Надпись под портретом сообщает, что на деньги Руставели монастырь был отремонтирован и расписан фресками. К началу XIII века относится поминальная запись о Руставели, также найденная в монастыре. Портрет мог быть сделан с натуры, мог быть исполнен уже после смерти поэта. В любом случае, он куда более достоверен, чем те красавцы, которых принято изображать на титульных листах различных изданий «Витязя в тигровой шкуре». У Руставели большие глаза, густые черные печальные брови, длинный нос и окладистая белая борода. Одежда светская, одежда богатого человека. Можно предположить, что Руставели оказался неудел и к старости уехал в Иерусалим, где, совершив богоугодные дела, скончался. Прошло много лет с тех пор, как он, молодой и дерзкий, писал «Витязя». Фреска и поминальная запись указывают на то, что он умер в начале XIII века. Значит, поэт был ровесником царицы или немного старше ее. С уходом со сцены бунтарей и молодых спутников царской юности в Грузии восторжествовали знатные роды. Царицу окружили седые епископы и умудренные опытом полководцы, которые постепенно забыли, что когда-то ставили под сомнение законность ее прав на престол. Появилась нужда в авторах од и песнопений, в создателях летописей, где Тамара из Кани безгрешна. Появилась нужда в редакторах, которые вымарывали из истории сомнительные пассажи. Желавших выполнить столь благородный исторический долг было достаточно. Поэма Руставели стала частью народной памяти. Ее нельзя было отредактировать, хотя и старались, выкидывая при переписке строфы и заменяя их другими. Но существовало столько списков, что за всеми не уследить. Свободный мир поэмы возмущал ревнителей нравственности еще долгие века. Первое печатное издание «Витязя» в 1714 году было отдано на сожжение по приказу грузинской церкви. В поэме есть Нестандери Джан, мудрая, отважная, молодая, страстная и порой жестокая. И есть кипучий мир царицы Тамары. Есть верные друзья и злобные враги. Руставели был вычеркнут из истории, но навечно остался в литературе. Конец первой книги. Читал Игорь Князев.